Глава 15. Венеция. Наши дни. Казалось, прошла вечность, пока Саша осторожно спустилась вниз. Это стоило ей царапин, кашля от пыли и подвернутой лодыжки. Она добралась до лестницы, и, наконец, раздался щелчок, и дверь распахнулась. «Как ты сюда попала? Что ты делаешь в подвале?» «Мне нужно позвонить. Тея заперла меня в подвале и забрала сумочку». «Тея? Не может быть! Бедняжка, пойдем наверх. Я сейчас сделаю тебе чаю с ромашкой. Я хочу поскорее уйти отсюда». «Куда ты пойдешь в таком виде?» «Сейчас умоешься, выпьешь чаю и пойдешь. Разве я отпущу тебя такой чумазой?» Саша рухнула на стул в кухне, еще не веря спасению, пытаясь отдышаться, пока Мартина готовила чай. Здесь по-прежнему не было связи. Видимо, стены в кухне очень толстые. В Италии в старинных особняках без Wi-Fi связь практически недоступна. Да и в любом случае интернет медленный. «Но зачем ты заперла тебя?» «Это вы спросите у нее. Мне пора». «Сейчас, минуточку». Мартина куда-то убежала, а Саша огляделась в поисках оружия, если вдруг появится Тея. Отхлебнула горячего чаю, потом еще глоток и еще. Похоже, Мартина добавила в чай еще и мед. Тепло сразу согрело. Сначала горло, потом опустилось ниже. И вот уже согрелись ноги. «Не знаю, что делать с этой девочкой. Мне так ее жаль». В кухне появилась Мартина. «Это все он. Запер ее словно в тюрьме. Надо было запереть получше». «Что это ты удумала? Девушки часто делают глупости, когда влюблены. А он сказал, что уходит. Конечно, она была убита горем». «Так вон в чем дело. Джованни бросил Тею». От мягкого голоса начали слипаться глаза. Все вокруг поплыло. «Ромашка успокаивает, правда?» Сашины веки отяжелели, что-то было не так. Она с трудом боролась с сонливостью. «Мне надо идти. Уже поздно». «Для тебя слишком поздно». Последнее, что услышала Саша, прежде чем рухнуть со стула.